Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 9. Идеальный и безупречный король. Пролог. Иллюзия. Когда я сплю рядом с тобой, мне всегда будет сниться такой сон. Когда солнце садится, смотрю на закат, вздыхаю. Сегодня тоже был замечательный день. Как же мы счастливы. Я очень надеюсь, что следующий придет быстро, ведь завтра всегда будет счастливым днем. Я вздыхаю, следом за этим небо темнело, я ожидал прихода утра. Пока существует твоя улыбка, мой мир будет наполнен яркими красками. Поглаживая твои красивые волосы, я говорю, что люблю тебя. Ты тоже ответишь: «Я люблю тебя». Когда-то я думал, эти дни будут длиться вечно. Завтра я буду счастлив снова, всегда, всегда буду счастлив. Так должно было быть, но во сне... Ты грустно улыбнулась, сказав мне, что это невозможно. Почему это невозможно? На мои вопросы ты лишь грустно улыбнулась. А затем ты сказала мне: «Тогда я пойду». Я сказал: «Нет». Я не хотел, чтобы ты уходила, но ты не слушала. Обнимала его, и в то же время обнимала меня. Я люблю вас обоих, потому что я люблю тебя. Поэтому я должна уйти. Ее решимость была очень стойкой, слишком сильной. Она была так тверда, что я не мог остановить ее, поэтому я открыл это. Это было началом конца этой страны. Я плакал, но я все же открыл его. Абсолютно нельзя прикасаться. Путь, которым определенно нельзя было идти, то, что определенно не должно быть открытым.